ключи из рук вырвала какая-то ясновидящая. Плутовка! С мошенником всех обманываете! Держите! Да что ж это делается, а? В моем доме! Я не позволю! Вам! А ну, вон отсюда! И тут началось такое... Музыканты с испугу ударили по струнам. Одни кричат, другие плачут. Ссора, драка, крик, шум поднялся невероятный. Никто не приметил, как доктор подхватил свой баульчик бочком-бочком из комнаты и был таков. Ищи ветром. Замолчи. Замолчи про других притворных святошек, ханша, лицемерка, попрошайка, воровка. Ну-ка. Покажи свой мешок под салатом. Мои полотенца? Да вон мое блюдечко. Так вот где мои салфетки. Маменька, наши серебряные милки. Назвала себя Маргаритой. А ты просто Федора Чмыхина. Муж прогнал тебя. А ты Аксинья. Аксинья Бородухина, беглая актерка. Какая ты ясновидящая, какая ты больная. Только и знаешь обманывать, будто духи тебе говорят. А ты обкрадывать. Вот хоть и перстень Ольги Павловны. Мой перстень? Откуда он у вас? Мне его подарила Федусь Лукинишна для бедных. А вот и развязка. Я торжествую. Рано торжествуете. Не я ли окажусь вверху, когда скажу, что сей перстень я по праву жены отняла у мужа, а вы ему подарили в знак прежней любви? Как? Когда? Когда это было? Да при мне! При мне! Я же собственными глазами видела. А ну-ка, обожаемый предмет, выходи на сцену, говори всю правду. Кто тебе дал перстень и на что? Ну что ж, говорить, так говорить. Вы, Ольга Павловна, передали мне его. В знак памяти. И вы смеете мне это говорить? Да либо у вас что-то с головой не в порядке, либо я не знаю, как вас понимать. Да этого никогда не было. Как не было? Так что ж я его украл? Вот Маргарита живой свидетель. При ней это было. Ничего не видел, ничего не помню. Да ты же сама мне его передала. Сказала от Ольги Павловны. Как? Через такую женщину? Стыдитесь, Ольга Павловна. Хороша компания, нечего сказать. Я попрошу, это навет. Ах, навет! Это навет! Стал быть, я еще и наветчик. Отдали вы мне перстень. Ну, Маргарита Прокопьевна, отвечайте, а не то убью. Убивают. Отдала, батюшка, отдала. Ну откуда же вы получили мой перстень? Мне подарила его Федось Лукинь, что вот дарственная. Ну покажи. Настоящему удостоверяю, что сей перстень передан мною. Батюшки, страсти. Действительно, так... господа, тут и подпись, и печать. И дело ни за что не было бы распутано, не окажись там вашего покорного слуги. Да, именно я, будучи полицейским чиновником по особым поручениям, кликнул команду свою и велел схватить мошенниц.